Глава 12. Московский яд для Наполеона. Эпизод 1. Город, а точнее то, что оставалось от него, догорал, чадя в свинцовое осеннее небо. Маленький бревенчатый малоярославец 8 раз переходил из рук в руки за день боев. То французы захватывали его 5 кривых улиц, то их отбивали русские. В конце концов, великая армия Наполеона все-таки заняла уже несуществующий город, который был нужен исключительно как плацдарм. Французские, немецкие, польские и неаполитанские повозки и пушечные лафеты едва ползли среди обугленных развалин, застревая и буксуя в осенней калужской грязи и в раздавленных телах тысяч погибших и раненых, вывозить или спасать которых было некому. Потом на протяжении нескольких зим жители окрестных деревень будут топить печи прикладами ружей, собранных в Малоярославце. Сумрачным утром 25 октября 1812 года Наполеон проснулся, как всегда, рано. Настроение у императора было паршивое, хуже некуда. Больше месяца он проторчал в этой проклятой Москве, тщетно ожидая вестей из Санкт-Петербурга. И что толку? А теперь его великая армия, собранная по всей Европе, растаяла, как снег весной. Обросла тысячами маркетанток-проституток, обзавелась бесконечным обозом с награбленным добром. И не запретишь мародерствовать солдатам, которым он сам когда-то обещал в России богатую добычу. Да к тому же лишилась большей части лошадей, павших, съеденных, украденных. А какой быстрый маневр без кавалерии? Да и вообще, как этот хитрый старик Кутузов прознал, что французская армия собирается идти из Москвы именно на Калугу, где у русских, как сообщала разведка, припасены большие магазины продовольствия, оружия и фуража. И вот приходится вести изнурительные бои за несколько вытянувшихся вдоль дорожного тракта высоток, теряя и солдат, и драгоценное время. Само название этой русской дыры совершенно непроизносимо для иностранца. Малоярославец. Ну ничего, здесь он, непобедимый Бонапарт, даст Кутузову второе решающее сражение после Бородино, по-французски Москва. Наконец-то. После нового, окончательного разгрома русского воинства великая армия отойдет на зимовке к Днепру. Там теплее, да и украинские крестьяне ближе к полякам. Они, конечно, не европейцы, но все равно будут куда как радушнее этих русских. Царь Александр еще горько пожалеет, что трижды отклонил его предложение о мире, посланное в Санкт-Петербург из Кремля. Наполеон вышел на пропахший гарью холодный воздух из дома в Городне, где вчера расположился со штабом на ночлег. Решил поехать по окрестностям, в сторону реки под названием Лужа, чтобы увидеть масштаб потерь и оценить позиции. Но был остановлен вместе со всей свитой, подскакавшим вестовым от Эжена де Багарне. Вице-король Италии сообщал, что русские ночью снялись со вчерашних позиций и ушли. Почему? Куда? Опять его водят за нос. Опять этот трусливый циклоп Кутузов избегает решающего сражения. Верхом император и еще человек 30 из штабных офицеров направились к Малоярославцу. Туда, где совсем недавно располагались позиции гвардейских артиллеристов. Вот они, рукой подать. Видно было, как батарейцы только начали собирать свои повозки и стволы после ночевки. Из-за холма, густо поросшего осинником, послышался топот коней. «Разведка возвращается», — сказал сзади кто-то из свиты. «Кажется, де Калинкур». «По-моему, это ваши егеря, сир». Наполеон не успел сообразить, откуда здесь взяться конным егерям де Багарне, как грянул во много сотен глоток страшный, раскатистый монгольский клич. «Ура! Казаки!» Французы попали в ловушку. «И в какую?» 6 эскадронов казачьего генерал-майора Алексея Иловайского Еще с вечера переправились через реку Лужа и только ждали возможности потрепать французов. Давая вчера указание атаману Вихрю Матвею Платову послать его охотников по тылам неприятеля, растянувшего линию своей обороны, Михаил Кутузов и думать не думал, что донцы играючи могут захватить в плен самого Наполеона. «Не двигайтесь, сир!» — закричал Гаспар Гурго, верный спутник во всех испытаниях, и схватил под уздцы коня императора. Конвой и вся свита — раб, калинкур, штабные офицеры, ординарцы — тесной стеной обступили императора, невозмутимо продолжавшего оставаться в седле. Но что могли эти 30 человек с их клинками против 600 вооруженных пиками донских казаков? Из-за холма, по другую сторону которого казаки налетели на артиллеристов, Наполеону было прекрасно видно, как в течение нескольких минут были порублены его гвардейцы. К счастью, донцы охотились не за ним, а за французскими пушками. Казакам и дела не было до кучки расплюмаженных франтов, боязливо выглядывавших из-за кургана. 11 артиллерийских стволов после короткой неравной схватки были развернуты в сторону французских позиций и с гиканьем вместе с зарядными ящиками увезены в русский лагерь. «Вы в безопасности, сир», — тихо сказал, словно выдохнул генерал Рапп, когда русские всадники на маленьких лохматых лошадках исчезли так же стремительно, как и появились. Но Наполеону показалось, что голос славного боевого генерала дрожал. Император развернул коня и возвратился в свой штаб, в городню. Прежде чем выйти к собравшимся на совещание маршалам и генералам, Бонапарт заглянул к себе в покой. Устало опустился на стул, перевел дыхание и с болезненной остротой ощутил, что полчаса назад был всего в двух шагах от смерти. А может, еще хуже — от сумасшедшего унижения. Представить только, казаки, эти бородатые мужики, берут в плен самого императора французов, покорителя Европы. Достойный трофей для врага. Любопытно, они бы сразу его убили? Посадили на кол, колесовали, сожгли, четвертовали — или бросили бы, как медведя, на цепи в клетку, чтобы отвезти к Александру в Санкт-Петербург. Бонапарт выпил залпом стакан воды и позвал ординарца. Скомандовал пригласить лейб-медика. Доктор Юван был тут как тут. «Юван, изготовьте мне яд». Сразу, без обиняков, начал Наполеон. «Сир!» — опешил лекарь. «Какой яд? Вам? Зачем, сир?» «Сегодня я в очередной раз убедился в том, как порой изменчива судьба и мимолетна жизнь», — сказал Наполеон. «Лучше принять смерть от яда, чем попасть в плен к этим диким скифам. Мне нужен сильный яд. Такой, который я смог бы везде и всюду носить с собой, скажем, на шее, во флаконе, на цепочке или на шнурке. Сделайте сегодня же все необходимое, Юван. Я рассчитываю на вашу дискретность». К вечеру врач принес императору склянку с опиумом. Адык Хазет Али, французы называли его черкесом, а на самом деле он был родом с территории нынешнего российского Краснодарского края, земли адыгейских племен. Один из наполеоновских личных охранников-мамилюков, вернувшись на старости лет из Франции на Кавказ, вспоминал. Император, когда находился в России, никогда не расставался с чем-то вроде ладанки на шее. Все думали, будто это амулет, талисман. А на самом деле это был мешочек из черного шелка, в котором лежал сосуд размером и по форме с крупную дольку чеснока. Там хранился яд. После возвращения армии из России в Европу мешочек перекочевал в НССР императора, где он яд и прятал. Заметки на полях. Наполеон с начала своей политической карьеры опасался быть отравленным. Известно, что он, например, не ел ничего во время торжественного обеда в Люксембургском дворце, организованного директорией после заключения с Австрией Кампо-Фармийского мира. Кстати, договор этот был подписан Бонапартом без ожидания санкций от директории. Меры предосторожности, предпринятые генералом Бонапартом на этом приеме, мне кажется, можно оправдать. Встреченный как спаситель Отечества, Наполеон вполне мог ожидать какой-нибудь скрытой подлости от членов директории, многие из которых восприняли триумф на итальянских полях сражений корсиканского выскочки, так кое-кто из депутатов называл Бонапарта, как едва ли не вызов наглого гения-одиночки республиканскому режиму. Италия, Египет, Сирия. Все это осталось у маленького капрала. Это прозвище, которым Наполеон очень бравировал, он получил от солдат-ветеранов, в основном капралов, в Италии, ставшего императором едва ли не всей Европы в далеком-далеком прошлом. Всю предыдущую жизнь затмила для Наполеона Россия. Ведь без этой страны Бонапарт не мог и представить себе завоевание Индии, а значит и победы над Англией. В степях же Московии все складывалось для великой армии далеко не самым лучшим образом. На совете со своими полководцами в Городне Наполеон откажется от предложения Мюрата собрать всю оставшуюся кавалерию и пойти ускоренным маршем на Санкт-Петербург. «Я принял решение думать лишь о спасении армии», скажет соратникам Бонапарт. Под Малоярославцем, при виде направленных в его сторону казачьих пик, внутри Наполеона что-то лопнуло, сломалось. Никто, кроме него, это не почувствовал, а яд на груди великого императора, хоть и не проник в его сердце, но все равно уже начал делать свою тихую подрывную работу. Не зря говорили древние: самое худшее в мире отрава – это страх.